Утро рыжее, лошадь книжная. Шевелила буквами, а потом мяукнула. Шевелила буквами, а потом мяукнула. В голое небо, где голое небо. В голое небо, где голое небо. Город печатала, зашивала ватою. Город печатала, зашивала ватою. Шивала ватою, шивала ватою. И даже гастела теряет свое тело. Такое безветрие горит геометрия. Такое безветрие горит геометрия. Яблоки падают и тянет падалью. Яблоки падают и тянет падалью. Львиная доля Исаака Ньютона. Львиная доля Исаака Ньютона. Ньютона. Ньютона. Лошадь беснуется, море волнуется. Но подать некуда, раз и все блеклое. Почерк милое, непоправимое. Три не останется, рыщица стается. Три не останется, рыщица стается. Падаль обучена небо закручивать. Падаль обучена небо закручивать. Небо. Опомнится дева, даст лошади хлеба. Или же вовки для лучшей походки. Или же вовки для лучшей походки. А вечер настанет, она понимает. А вечер настанет, она понимает. Что лошадь считает, не достичь рая. Что лошадь считает, не достичь рая. Thank you.